Глава 26. Действительно, все, что Саша сказал, было похоже на правду. И логично. Он ведь не псих, чтобы под носом у Альберта с начальницей роман крутить. И потом... Ну вот скажите, если бы я была ему не нужна, зачем бы он после работы меня ждал? Я ведь не светская львица, денег у меня нет, работу ему не предложу. Да и что вообще я ему предложить-то могу? Может, и правда я ему просто нужна? Такая, какая есть. Может, все-таки не врет? А почему отпустил тогда? Недоверчиво спросила я. На вечеринке. Ты же не особо рвался следом ехать? Не настаивал даже. А что мне оставалось? Вскинулся Саша. Знаешь, малая, ты врать вообще не умеешь. Вот от слова совсем. Бабушка заболела. Да ладно, как будто я сразу не понял. Я, может, и делаю глупости, но я же не совсем идиот. Я только тебе намекнул, как мы вечер вдвоем продолжим. Раз, и бабушка заболела. Ну, не бывает так. Я невольно усмехнулась. И правда, так себе была отмазка. А потом я предложил с тобой поехать, продолжил Саша. Ты бы лицо свое видела тогда. Я же не знал, что ты какой-то ерунды про меня наслушалась. Решил, что просто не хочешь ночевать вместе. Я подумала. Молча кивнула. Саша наклонился, осторожно накрыл мою руку своей. Слушай. Уже тише, спокойнее заговорил он. «Ты пойми, малая, я не маньяк, не насильник какой-нибудь. Если ты не готова дальше идти, ты так и скажи, я пойму. Мы ведь не так давно вместе. Все нормально, все бывает, но только не убегай так внезапно. Не игнорь по телефону, пожалуйста, не надо». По всему выходило, что Саша все-таки прав. А я что? А я снова поступила как идиотка. Выпила... Подслушала разговор двух каких-то куриц, да и поверила чего-то каждому слову. Нет бы спросить у самого Саши, а потом уж решать. Сразу же накрутила себя, ведь если каждой сплетни верить, никаких нервов не хватит. Саша не отпускал мою руку. Держал нежно и ласково. Я слабо улыбнулась, посмотрела ему в глаза. Вообще-то, с той злополучной вечеринки ничего ужасного не произошло. Саша был все тем же добрым, светлым и прекрасным. И все так же мне нравился. Я, получается, совершенно незаслуженно его обвинила. И обидела. Теперь надо было, наверное, извиниться и что-то сказать в ответ. Но пока я лихорадочно пыталась подобрать подходящие слова, к столику, за которым мы сидели, подошли какие-то люди. Я обернулась. Это были трое музыкантов. Явно профессионалы, в безупречных костюмах, с дорогими блестящими инструментами в руках. Скрипка, труба и что-то еще стукательное. Я не успела разглядеть. Они переглянулись и слаженно начали играть. Я так и замерла на месте, таращась на них и слушая. Во-первых, это было очень странно и неожиданно. А во-вторых, играть они начали не что-нибудь, а свадебный марш, который... Мендельсона, который по субботам в каждом ЗАГСе играют. Из-за спин музыкантов... Показался парень-официант с блюдом, на котором пышный, роскошный торт празднично сиял кремовыми розочками. Официант так широко, радостно улыбался, будто был невероятно счастлив нас видеть. Под торжественное музыкальное сопровождение он водрузил торт на наш столик. На кулинарном шедевре было выведено нежным розовым кремом. С годовщиной. Я ошалело уставилась на надпись, потом на спину шустро удаляющегося официанта. Потом настарательно наяривающих музыкантов. Мы же пришли в первое попавшееся кафе. Что за сюрпризы? Как Саша умудрился организовать-то все? И разговор по душам, и саму обстановку. Он все мне объясняет, я перестаю сердиться, и тут нам сразу музыка, торт. Приятно, конечно, но очень странно. К тому же, почему с годовщиной-то? И свадебный марш? Нет, что-то тут не сходится. Я с немым вопросом развернулась к Саше. Но, увидев ошарашенное выражение его лица, засомневалась, стоит ли его вообще о чем-то спрашивать. Он был так же сбит с толку, как я. И так же, как и я, переводил взгляд с музыкантов на торт и обратно. Разве что челюсть от удивления не отпала. Буквально через несколько секунд у нашего столика нарисовался лощеный администратор с безупречной прической и все тот же официант с лихорадочно полыхающими ушами. Мелодия смолкла на полуфразе. «Уважаемые гости, приносим свои извинения». Скороговоркой пробормотал администратор, наклоняя голову. Произошла небольшая ошибка, поздравление адресовалось другой паре за соседним столиком. Официант, не переставая улыбаться и полыхать ушами, подхватил блюдо с тортом и уволок к законным владельцам. Музыканты бочком-бочком перебазировались куда надо, и свадебный марш грянул заново. Теперь я едва сдерживалась, чтобы не рассмеяться. Администратор, сама вежливость, снова наклонил голову. «Еще раз приносим извинения, что потревожили вас и помешали вашей беседе. Позвольте предложить вам небольшой комплимент от заведения, его принесут буквально через минуту». Саша помахал в воздухе рукой, приходя в себя. «Да ничего, спасибо». «Не смею больше вас беспокоить. Желаю вам самого приятного вечера», — сказал администратор и удалился. Я повернула голову. За столиком, на который перенесли торт, сидели мужчина и женщина, явно старше нас с Сашей. Выходит, нас просто перепутали и приняли за тех, кто отмечает годовщину свадьбы. Впрочем, комплимент от заведения действительно оказался кстати. Официант принес бутылку шампанского, бокалы, тарелку фруктов и два пирожных. Кремовых, с ярко-красными сердечками из мастики. Скромненько, но очень мило. Все-таки совместные приключения сближают. Я после этого всего уже и не думала сердиться. Улыбалась и смотрела на все еще своего парня. Он выглядел совершенно довольным жизнью. А что, не Настя миновала, и дело шло на лад. Да еще и подарки от заведения. Не теряясь, Саша принялся разливать шампанское по бокалам. Вечер проходил намного лучше, чем я ожидала. И тут в голову стукнула одна мысль, от которой я похолодела. Знак. Знак, который пообещали карты. Свадебный марш с музыкантами, тортом и годовщиной. Может, это и есть он? Может, свою судьбу я встретила уже давно и, несмотря на тогдашний юный возраст, сразу разглядела? Я воровато покосилась на свою предполагаемую судьбу. Точно он? Кто знает, очень может быть. Но уверенности, если честно, не было. Первый бокал мы с Сашей единодушно решили выпить за примирение. «И за то, чтобы никакие сплетни не портили нам жизнь», — добавил он. «Не испортит. Я просто больше не буду их слушать». Когда через хороший час мы выбрались из кафешки, довольные и веселые, я достала из сумочки телефон. 7 пропущенных звонков от Виктора Сергеевича. Кажется, пока я примирялась со своим парнем, на работе случилось что-то ужасное.